он их и сжег без малейшего колебания. И сам Наполеон, и его маршалы, и многие военные историки, как прежние, так и новые, считали и считают, что, как военный случай, Березинская переправа представляет собой замечательное наполеоновское достижение. Другие видят в этом главным образом удачу, произошедшую от ошибок и растерянности Чичагова и Витгенштейна, от путаницы, внесенной Александром, который из Петербурга, помимо Кутузова, посылал генералам план окружения Наполеона, тот план, который Кутузов считал нелепым. В 1894 году появилось специальное исследование русского военного историка Харкевича Березина, считающееся и теперь образцовым. По Харкевичу выходит, что Кутузов даже и не хотел исполнять план Александра и нарочно не спешил к Березине, имея возможность попасть туда вовремя. Внимательное изучение всей документации, исходящей как от самого Чичагова, так и от Ермолова, Дениса Давыдова и даже от самого Кутузова, заставило меня признать, что мнение Харкевича опровергнуть очень трудно. Так же, как и Апухтин. Харкевич считает, что страх, панический страх перед Наполеоном, так сдавил и парализовал Витгенштейна и Чичагова, что они не сделали того, что должны были со своей стороны сделать. Действия же Наполеона Харкевич считает вполне целесообразными. Так или иначе, остатки французской армии спаслись и шли к Вильне. Но временная оттепель, из-за которой пришлось строить на Березине мосты, вдруг сменилась страшным холодом. Температура упала до 15, потом до 20, 26, 28 градусов по Реомюру, и люди чуть не ежеминутно валились десятками и сотнями. Их обходили, мертвых, полумертвых, ослабевших, смыкали ряды и шли дальше. Ничего более ужасного не было за время этого бедственного отступления. Никогда до этих последних дней не было таких нестерпимых морозов. Кутузов шел почти по пятам. Его армия тоже страшно страдала от холода, хотя была несравненно лучше одета, чем французская. Достаточно сказать, что в момент, когда Кутузов, пополнив после Бородина свою армию, выступил в октябре из Тарутино и пошел сначала к Малоярославцу, а потом вслед за Наполеоном, у него было больше 97 тысяч человек, а в Вильну в середине декабря он привел меньше 27 тысяч 500 человек. И притом из 662 орудий, с которыми он вышел из Тарутино, Кутузов дорогой потерял 425, так что у него осталось около 200. Так бедственные и трудны были условия этих бесконечных зимних переходов в на редкость лютую зиму. Тут же нужно прибавить, что только нападений со стороны главной кутузовской армии серьезно опасался Наполеон. Казаки, конечно, крайне осложняли положение отступающей французской армии, нападая на обозы, тревожа арьергарды, но, разумеется, самостоятельных сражений казаки затевать с французскими частями не могли. В боях под Красным они играли большую, но подсобную, а не главную роль. Что ж касается партизан, то их французы боялись все же меньше, чем казаков. Партизанских отрядов было несколько. Давыдова, Фигнера, Дорохова, Сеславина, Ватбольского, Кудашева и еще 2-3. Французы их не признавали регулярной армией и в плен почти не брали, расстреливали. Но и партизаны тоже в плен брали мало, предпочитая уничтожать. Особенной неумолимостью славился Фигнер. Партизанами были офицеры, солдаты, которых отпустило начальство, добровольцы. О партизанах французы в своей мемуарной литературе почти ничего не говорят, тогда как о казаках говорят очень много и единодушно признают огромный вред, который подвижная, неуловимая казачья конница причиняла отступающей армии своими внезапными налетами, после которых мгновенно исчезала. Партизаны нападали на совсем расстроенные части и приканчивали их. Вот картина с натуры, рисуемая знаменитым партизаном Денисом Давыдовым. Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился и сам Наполеон. Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидев шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн,